Ланс тщательно вытер лицо. Пуля майора, угодив в лоб, выплеснула немалую порцию зеленоватого студня. Нежелательно, чтобы это кто-нибудь увидел. Подойдя к окну, демон успел увидеть, как ударивший с неба поток когерентного излучения выжег угол парковки, взорвав стоящие там автомобили. Но даже этот грохот не смог заглушить почти монотонный гул от частых выстрелов, гремевших как на улице, так и в здании. Магистр понял, что-то пошло не так. Подойдя к столу, он с удовлетворением отметил, что телефон каким-то чудом уцелел, хотя более тяжелый ноутбук сбросил на пол. Судя по темноте монитора и отсутствию индикации, для компьютера эти приключения бесследно не прошли. Подняв трубку, демон набрал семизначный номер. «Говорит магистр Ланс, дайте мне господина Марата». «Марата? А его... он не может подойти к телефону». «Где он?» «Он заболел». «Немедленно передайте ему, чтобы посадил всех монахов на вертолеты и пусть мчатся к магистрату. Немедленно! Нас атакуют!» «Так... так уже летят!» Ланс не всегда мог считывать эмоции собеседника, но сейчас ему показалось, что в голосе мелькает неуместная насмешка. Решив, что ему померещилось, он поспешно уточнил. «Уже летят? Кто отдал приказ?» «Да уж не ты, сука позорная! Всё, мразь, закончилось твое время!» Ланс не стал слушать дальше. Ему вполне хватило полученной информации. Вывод неутешителен. Монахи взбунтовались. Проклятие, они выбрали для этого не лучший момент. Кого же еще можно призвать на помощь? Да никого. Все надежные люди собраны сейчас здесь, в этом здании. Некоторые отдыхают в квартирах и гостиницах, но собрать их быстро не получится. Да и мало их для серьезного дела. Из других центров? Не смешно. В лучшем случае это несколько часов. Поднять боевые части? Нет. В этой ситуации они ненадежны. Неприятная ситуация с такими полномочиями остаться практически без армии. Демон набрал новый номер. «Говорит магистр Ланс, немедленно отрежьте пользователей с Куби и смените коды доступа». «Прошу прощения, идентифицируйте себя по личному каналу связи». «Не могу, мой компьютер поломался, запасной слишком далеко». «Хорошо, тогда мы можем приступить к идентификации по телефону. Запустить тест?» Ланс бросил трубку, начиная себя проклинать за излишние меры предосторожности. Запутанная процедура продлится не меньше 10 минут. Ему нельзя терять столько времени. Смысла нет. В центре управления и без него скоро придут в себя и остановят этот обстрел. За спиной с диким скрипом приоткрылась перекошенная дверь. Магистр обернулся, почему-то ожидая увидеть очередного посетителя с пистолетом в руках. Но это оказался Берг. «На нас напали!» – перепуганно выкрикнул толстяк. «Я уже понял», – спокойно ответил магистр. «Взбунтовались ваши воспитанники». «Не может быть!» «Вы считаете, что я говорю неправду?» – зловеще уточнил Ланс. «Нет-нет, что вы!» – поспешно затараторил настоятель. «Вот и хорошо, что между нами полное доверие. Господин Берг, вы вооружены?» «У меня есть пистолет». «Что ж, пройдемте в приемную. Насколько я помню, в шкафу секретарь держал автомат». «Мы будем воевать?» Без особого энтузиазма уточнил настоятель. «Нет, не беспокойтесь. Нам всего лишь надо добраться до одного помещения. Там установлен термоядерный самоликвидатор». «Матерь Божья, ну зачем он нам?» «Если магистрат захватит, мы поставим нападающих на колени, пригрозив его активировать. Держите пистолет под рукой. В здании бой. По пути может случиться всякое». Ланс не стал уточнять, что в случае захвата немедленно устроит термоядерный взрыв. Ему это не слишком повредит. Просто активирует другую куклу и состряпает легенду о своем спасении. Но вот настоятелю об этом знать не следует.